Глава 49. Откровения идут густо и быстро. 20:00. Помните тигров в клетке зоопарка? Туда-сюда, потом лезут на скалу, оттуда в бассейн и снова ходят туда-сюда. Так и я. Смерть немецких ребят перевернула что-то у меня внутри. Теперь я в самом деле хотел поплыть на берег и бежать через горы в Эскдейл. Да, это было бы верное самоубийство, но я должен был действовать. Двигаться физически с ощущением цели. Даже бежать, как последний псих, все лучше, чем торчать в клетке на этой куче барж, которую называют ковчегом. «Ник, сядь! Сбрось обороты!» «Не могу. Я все думаю, что будет, если в Эскдейле случится то же, что с немецкими ребятами!» Ты понимаешь, что там у власти два мудака-садиста, которые не могли бы организовать поссать посетителей пивбара? Если даже 50 криозотов полезут, шанса не будет. А там грудняшки и малые ребята. И никого, кто мог бы их защитить. А ты их можешь спасти, Ник? Да. И я остановился посреди бега по комнате. Вера, что я могу их спасти, стукнула меня как молния. До того я просто боялся принять такую ответственность. Меня, в начальнике, да ни за что. Где-то на этой грязной дороге от Донкастера до Королевы озера прежний Ник Атен куда-то делся и вырос новый. Да, я могу их спасти. Если только доберусь до Эскдейла. «Ник», — в голосе Бернадетты слышалось участие. «Я верю, что ты можешь спасти свою общину, только ты раньше в это сам не верил. Теперь ты сможешь». «Здесь случилось что-то чудесное». Она коснулась моей головы, и от взгляда ее темных глаз я покрылся гусиной кожей. «Я должен вернуться, Бернадетта. Ни минуты больше я не могу здесь остаться». «Ты должен быть терпелив. Дороги все еще непроходимы. Выжди еще 48 часов». Я посмотрел на свои руки. Они не дрожали. Они тряслись. «Я сейчас тебе пиво принесу. Тем временем пойди в спальню и сними рубашку. Да не смотри ты на меня так, я тебя не соблазняю. Я тебе сделаю массаж, чтобы мышцы расслабились. Дай-ка пощупаю спину». Так я и думала. Как бетонный блок. Она наклонилась вперед, заглянула мне в глаза. «Расслабься, любимый. Если хочешь, чтобы от тебя была хоть какая-то польза твоим людям, тебе нужно дойти до них целым». Я сделал, как она сказала. Руки Бернадетты оказались волшебными. Они убирали узлы у меня на шее, на плечах и на спине. И мышцы расслаблялись, как раскручиваются отпущенные свитые резиновые ленты. Чистейшее наслаждение. Незамутненный комфорт. Холод в крови уступил место теплу, которое поглаживаниями расходилось по телу. «Так лучше?» — ласково сказала она. Я утвердительно хмыкнул. И пиво тоже помогло. Потом мы снова говорили. Я рассказал ей о слухах насчет того, что криозоты говорят с Богом, или что ментальную катастрофу вызвало оружие-прерыватель. «Или это было накопление воздействия радиотелесигналов? Да, я тоже все это слышала». «Так что же на самом деле случилось, Бернадетта?» Она массировала мою спину, а я лежал лицом вниз на двуспальной кровати. «Мы много говорили с тобой о религии и Боге. Хочешь знать, с какого конца Бог имеет ко всему этого отношения?» «Ну, девушка, ты полна загадок. То ты мне говорила, что не веришь в Бога, теперь ты сообщаешь, что Бог есть». «Более того», — сказала она, гладя мои плечи, — «я тебе покажу, где он живет». «Нет, лежи тихо, Ник». Голос ее был так же ласков. «Я не сумасшедшая, всего лишь информированная. И ты тоже будешь таким, если будешь лежать тихо и дашь мне говорить, пока я массирую тебе спину». «Ну, Бернадетта, ты и даешь. Где живет Бог? То есть каждый может подвалить к двери и сказать «Привет»?» «Терпение, Ник Атен. Терпение». «Какую это все имеет связь с тем, что взрослые сошли с ума?» «Я тебе скажу, Ник. Скажу одним словом. Эволюция». «Эволюция». «Да, это все объясняет. Эволюция должна улучшать животных, а не снижать их возможности к выживанию. А взрослые просто посходили с ума и стали убивать своих детей». «Это, Ник, всего лишь первая фаза происходящего процесса». «Значит, это все естественно. Вроде метаморфозы, которая делает из гусениц бабочек». «Я же тебе говорила, Ник. Ты умнее, чем сам думаешь. Я могу сказать только одно. Когда я буду говорить, держи разум открытым. Как я уже сказала, многие нашли бы мои слова неприемлемыми, даже невыносимыми. Это изменит жизнь навсегда». «И все эти религиозные побрякушки для детей на ковчеге – это комедия?» «Не в циничном смысле. То, что мы здесь делаем, это очень полезно. Учим их новым ценностям, новой морали, вере, которая дает им ощущение защиты и безопасности. Когда ребенок достаточно подрастет, ему будет сказана правда». «Значит, это был розыгрыш, что ты мне покажешь, где живет Бог». «Мы опять забегаем вперед. Ты хочешь знать, почему сошли с ума в апреле все, кому было больше 19? «Конечно, хочу». Я слушал ее ласковый голос, ощущал нежные прикосновения ее рук, массирующих мне спину. «Мы вернемся не назад к апрелю, Ник. Мы вернемся назад на 50 000 лет. К временам неандертальцев. Помнишь уроки истории?» «Приблизительно. Я не был примерным учеником». «Коротко говоря, неандерталец был нашим предшественником на эволюционной лестнице. Мы его наследники. У неандертальцев был покатый лоб, тяжелые челюсти, обезьяньи черты. Но у них был большой мозг. Они ходили, как и более поздние люди, и создавали инструменты. Даже хоронили мертвецов». «Представляю себе». «Ну вот, значит, мы имеем дело с физически крепким и башковитым человеком, который мог победить всех других живущих на Земле созданий. Почему тогда они вдруг вымерли и уступили место нам?» «Понятия не имею. Наверное, у них стали рождаться человеческие детеныши. И, наконец, неандерталец сменился гомо-сапиенсом». «А ты посмотри на животный мир. Взрослые животные убивают или бросают детенышей, родившихся измененными или деформированными. Наверняка тоже было и у неандертальцев. Они убили бы этих детенышей-мутантов, не дав им шанса вырасти и представлять собой угрозу». «Так что же случилось?» «Наука показывает нам, что эволюция часто происходит колоссальными скачками, и когда такой эволюционный скачок происходит, природа вынуждает новую стадию уничтожать старую». Забрежило. «Значит, ты говоришь, что 50 000 лет назад то же самое случилось с пещерными людьми. Взрослые сошли с ума и стали истреблять отпрысков». «В общем, да. Произошел не эволюционный скачок, меняющий тело. Это был эволюционный скачок разума. Ученые неверно его поняли, считая, что молодые всегда наследуют старым. В этом случае взрослые наследовали своим детям». «Но я все равно не понимаю, почему то, что свело взрослых с ума, есть эволюционное улучшение». «Они не сошли с ума в чистом виде, Ник. То, что произошло, глубинное изменение в разуме. Вот слушай, до определенной поры у неандертальцев был разум животного. Да, очень развитого, но все равно животного. Он не осознавал себя как индивидуума, не имел сознания. Что произошло, как одномоментный взрыв в популяции неандертальцев? Родился сознательный разум. Представь себе, просыпаются они как-то утром в пещере и знают, что они личности. Они впервые могут по-настоящему думать, принимать решения, задавать вопросы». «Откуда же тогда сумасшествие?» «Переход этот нелегкий, Ник. Сначала это невероятный шок. Представляешь себе, вот ты просыпаешься после комы, очень-очень слабо представляя себе, что вокруг происходит, и вдруг бах, и ты все знаешь». «Я прав, если думаю, что тут есть что-то общее с тем, что ты говорила про силу, которую мы не видим, но которая может править нашей жизнью». «Попал в точку, Ник. Так, теперь перевернись, я тебя с другой стороны отработаю. Вот так, да. Так, в сущности, это новое сознание, совершенно новый разум. И он отделился от того разума, который был у неандертальца раньше. Ник, ты знаком с научной концепцией сознательного и бессознательного разума?» «Нет». «Ну, вообще-то можно было бы найти ссылку в энциклопедии, но я к этому через минуту вернусь. Теперь только представь себе, в одну прекрасную ночь этот сознательный разум начинает существовать. Неандертальцы чувствуют себя, как очнувшиеся от комы. И то, что потом происходит у них в голове, это настоящая гражданская война. Новый сознательный разум бьется со старым разумом животного за контроль над телом. Мы не знаем, сколько времени шла эта битва, но в этот переходный период потрясение было так велико, что они казались начисто полностью сумасшедшими. Власть переходила из рук в руки между старым и новым разумом, и в это время появлялась инстинктивная тяга убивать собственных детей. Через какое-то время новый сознательный разум победил прежний. Так это были два разума в одной голове, и они между собой дрались? «Совершенно точно. Представь себе, как они боролись за контроль. Ты видел в кино, как два человека борются за управление автомобилем? Так, в конце концов, старый животный разум был вытолкнут на заднее сиденье в положение непрошенного советчика, каковым и остается до сих пор. Она дала мне время это переживать, пока готовила ужин. Голова у меня шла кругом. И дело было не только в пиве. Она плевалась вопросами». Когда мы доели пиццу, Бернадетта слизнула с пальца томатный соус и сказала: «Ладно, мы остановились на том, что неандертальцы вдруг обрели новый разум, который захватил над ними власть и обратил их в обладающих сознанием людей, умеющих думать и принимать решения. Впервые в истории они стали думать, как ты или я. Вроде как я могу себе сказать, что меня зовут Никотен, я сижу в этой комнате, пью пиво, да? И это то, на что не способно ни одно другое животное на Земле. Ты попал в точку, Ник. Ладно, теперь давай вернемся на 50 тысяч лет назад. У молодых остался все тот же животный ум. Таким образом, в сущности образовались два разных вида. На этой территории для двух конкурентов места нет. Один вид должен умереть. И тогда эволюция достает из рукава новую карту. Видишь, вон тот компьютер. Нажмешь нужные кнопки, и на экране появятся мои рабочие файлы. Нажмешь другие, вылезут компьютерные шахматы. Еще другую – военные игры. Они лежат в памяти компьютера, их там десятки программ, готовых к действию. Они только ждут, чтобы кто-то, знающий нужные коды, их вызвал. Твой разум, Ник, и вообще любой разум, содержит скрытые программы, как этот компьютер. Если ты знаешь нужные коды, ты их можешь вызвать и использовать. Ты мне не веришь? Вроде бы верю, только это надо переварить. Ты слыхал, как женщины говорят, что до рождения первого ребенка они думали, что не знают, как ухаживать за детьми? Но ребенок рождается и щелк, вдруг они себя чувствуют прирожденными матерями. Так, Ник, теперь представь себе, что тебе 8 лет. Что ты будешь делать, если девочка захочет тебя поцеловать? Я ухмыльнулся. Найду дыру и спрячусь. В этом возрасте мальчики девчонок терпеть не могут. А если вам обоим будет по 17? Ну, это совсем другое дело. Все потому, что где-то лет в 13 часы твоего организма нажали нужную кнопку и вызвали в голову новую программу. Прежнее отвращение к девчонкам отменяется, они становятся восхитительными. Программа дает тебе информацию, как раздобыть себе девчонку, и, более или менее, что с ней делать, когда раздобудешь. Я помню, когда мне было 13, один мой друг у себя всю парту исписал словами «секс, секс, секс». Банально, но мы хихикали часами, пока голова не заболела. Вот так и 50 тысяч лет назад в разуме включилась новая программа. И это была непреодолимая тяга к убийству собственной молоди. Мы видим, что это происходит и сейчас. Систематический и самозабвенный крестовый поход взрослых ради уничтожения детей. Потому что теперь мы принадлежим к разным видам. И они не перестанут давить на эту геноцидную кнопку, пока они убьют нас всех. Или пока мы не уничтожим их. То есть они или мы. Верно. Вот почему сегодня не осталось живых неандертальцев. А почему у нас тогда вид не такой, как у пещерных людей? С волосами и челюстями. Когда за одну ночь произошли глубинные ментальные изменения, физические изменения к тому виду, который у нас сейчас, произошли, наверное, постепенно, на протяжении нескольких поколений. Но к чему тут относятся сознательный и бессознательный разум? В наше время они тут с какого боку? Бернадетта улыбнулась. «Ты ложись, да я тебе опять спину промассирую. Знаешь, мне от этого удовольствия не меньше, чем тебе. Вот так». Она глубоко вздохнула и принялась за работу. Это может быть сюрпризом, что у тебя два разума в голове. Опять-таки, если хочешь разобраться в этом детальнее, вон целая полка книг по психологии, не стесняйся». Она полила мне спину массажным лосьоном и стала втирать его ниже лопаток. «Один из разумов – это тот, который делает тебя тобой, твоя личность, твои симпатии и антипатии, то, почему ты любишь носить эту кожаную куртку или предпочитаешь кино такое, а не этакое. Это и есть новый разум, который одолел старый животный». «Верно. Но старый животный разум остался у тебя в голове. Он теперь водитель заднего сиденья. И тут возникает большая, большая проблема. Старый животный разум побежден и заперт где-то глубоко в чулане, в голове. Но, как сказал человек по имени Юнг, древний животный человек у тебя в голове – бессознательный разум, в некоторых отношениях умнее твоего сознательного разума, той части, которой и есть никотен. И что ухудшает дело, этот бессознательный разум – мощная сила. Он все еще хочет взять над тобой власть. И за 50 тысяч лет этот разум, запертый как джин в бутылке, научился это делать. У него есть доступ к закрытым программам, о которых я тебе говорила. И он умеет их запускать. Даже тогда, когда мы этого не хотим. Когда это неудобно. Как если мы выступаем перед публикой и начинаем нервничать. Иногда он действует тоньше. Например, создает страсть к покупке новых вещей или новой машины, которых ты себе позволить не можешь. Почему-то я поймал себя на мыслях о дяде Джеке, страстно мечтавшем быть музыкантом и потом медленно сгнившем от рака. «Если ты огорчаешь свое бессознательное, оно может сделать тебе жизнь по-настоящему трудной». Бернадетта разминала мне шейные мышцы, мягко скользя пальцами по смазанной коже. «Этот старый волосатый человек-зверь у тебя в голове может вызвать душевную болезнь. Он может заставить тебя чувствовать подавленность или тревогу без всякой видимой причины. Так тебя напрячь, что возникнет и соматическая болезнь вроде язвы, боли в сердце и даже рак». Я снова вспомнил беднягу дядю Джека и понял, что она права. «Значит, — сказал я, — война продолжается». Но теперь бессознательное ведет партизанскую войну по тактике «Герильерос». Верно. Но последние несколько столетий оно еще и заявляло: «Давай заключим перемирие. Мы оба хотим одного и того же. Чтобы наше тело было здоровым и жило долго». И потому бессознательное говорит: «С этого момента давай работать вместе. Это будет непобедимое партнерство. Один разум древний и мудрый, другой молодой, свежий, изобретательный, адаптабельный». «Но это не так просто, наверное». «Тоже правда. Разум сознательный и бессознательный отличаются друг от друга коренным образом. Представь себе, что ты соединил два мощных компьютера, чтобы они обменивались информацией и работали совместно. Это то, к чему стремятся эти два разума. Но у них возникает проблема. Связь между ними далека от совершенства. У тебя есть два компьютера, но кабель между ними не тот. Ладно, пусть какая-то информация проходит, но тут же мы наступаем на другие грабли. Оказывается, эти два разума не говорят на одном языке. Ты пока следишь?» «Кажется, да». «Прости мое сравнение с компьютерами, но оно важно, чтобы я могла передать тебе, как я это понимаю. Теперь представь себе, что сознательный разум – это капитан корабля. Допустим, что он русский. Он может править штурвалом, но есть еще механик в машинном отделении, который управляет скоростью. Скажем, он шотландец. Вот тут и есть проблема. Механик пытается связаться с капитаном, но сигнал не проходит. Капитан то и дело кричит: «Полный вперед!» Но на языке, которого механик не понимает. Они так и выкрикивают друг другу предупреждения и приказы, но все больше и больше злятся, что не понимают языка друг друга. А корабль тем временем с размаху летит на риф. Именно. Сознательный и бессознательный разум хотят сотрудничать. Бессознательный хочет быть не водителем на заднем сиденье, а хорошим вторым пилотом. А как, если они не говорят на одном языке? Вот в том-то и дело. Наш русский капитан не понимает шотландца, нашего механика, но ничего не мешает ему выучить язык. Глава 50. Люби меня. Я принес еще пиво. Бернадетта лежала в кровати, глядя в потолок. Она глубоко задумалась. Ей было невероятно важно, чтобы я понял ее слова. Но я не мог не задавать себе вопрос, почему я? «Будем здоровы». Она отпила пиво, глядя отрешенными глазами. «Ты себе представь, Ник, какие были бы преимущества у нас, если бы два разума работали в такт?» «В теории это звучит великолепно. Но какая нам была бы разница в нашей реальной жизни? Я имею в виду повседневную выгоду». У нее расширились глаза. «Я даже представить себе не могу. Это было бы невероятно. Достичь единения с бессознательным сразу нельзя, только поэтапно. Но те, кто начнет этот путь, начнут пожинать плоды очень быстро. Грубо говоря, они перейдут из жизни на 15 тысяч в год к жизни на 20 тысяч. Мужчины и женщины, которые никак не могли достичь счастья, его для себя откроют. Например, вместо бесконечных кратких и неудачных романов обретут долгие счастливые связи. Те, кто был одинок, найдут спутников на вечные времена. Я не думаю, что все проблемы сразу исчезнут, но окажется, что они не так мешают и легче решаются. Ты пока еще следишь?» Я кивнул. «Люди станут здоровее физически и умственно», — сказала она. «Мы будем меньше подвержены даже таким обычным болезням, как простуда или грипп, а выздоравливать будем быстрее. Сейчас можно допустить, что люди довольны и счастливы примерно 30% времени. Как тебе, если ты будешь полностью доволен 60% времени? А сейчас, когда мы столкнулись с геноцидом со стороны взрослых и должны заново построить цивилизацию, выгода от партнерства с этим старым разумом у тебя в голове простая. Выживание». Она отпила пиво. «Старая религия много чего обещала, но давала нечасто. Даже верующие нервничали, что им достается больше несчастья, чем на их долю положено. А когда они говорили со своим богом, он не отвечал, а этот отвечает». «Вот тут притормози, Бернадетта. Я чуть не выронил банку с пивом. Ты раньше сказала, что не только есть бог на свете, но что ты мне покажешь, где он живет. Я думал, это розыгрыш. Но теперь ты мне говоришь, что бог существует и что...» «И что он ближе, чем ты думаешь». Она тронула мой висок. «Бессознательная часть разума. Старик в твоей голове. Это и есть то, что древние считали богом». «Разве они не верили, что боги живут в реках, в горах, в небе?» «Верили. Но человеческому разуму свойственен хитрый фокус, который называется проекция. Это когда люди, сами того не осознавая, переносят то, что они в себе не любят, или свои страхи на других. Или вообще на окружающий мир. Классический пример, как нацисты ненавидели евреев. Если твой разум не может справиться с проблемой, он ее просто вышвыривает к чертям из головы. Когда на неандертальцев обрушилось безумие, они спроецировали идущую у них в голове битву наружу. Я знаю, что нелегко переварить, но ты не обязан верить мне на слово. Возьми любую книгу о древних религиях, и там всегда с самого начала мифы о воинах в небе. Посмотри мифы сотен разных племен и цивилизаций. И там будет рассказ о войне между старым богом, который правил раньше, и новым богом. Старый всегда побеждает, а новый всегда изгоняется или ввергается в тюрьму, но никогда его не убивают. Подумай теперь о схватке между двумя разумами. Новый побеждает и вышвыривает старый на положение водителя на заднем сиденье. У меня горело лицо. «Боже всемогущий, Бернадетта, я не должен бы в это верить, но... беда в том, что я верю. Эти легенды — народная память о том, что случилось в те далекие времена». Она глубоко задумалась, глядя невидящими глазами на бутылку у себя в руке. «В мифах история продолжается. Новый бог все еще борется со старым. И хотя старый бог никогда не может вернуть себе власть, он находит тонкие способы влиять на человечество. Это, я думаю, для тебя звучит знакомо. Мифы еще говорят, что в будущем наступит мир между старым богом и новым богом, и они будут править миром. Погоди, давай выясним одну вещь. Этот бессознательный разум, который древние идентифицировали как бога, не мог сотворить, как рассказывают, небо и землю и звезды и... и всех тварей, больших и малых». Она улыбнулась. Нет. Но у него огромная творческая мощь. Когда мы научимся прислушиваться к интуиции, которая истекает из бессознательного, на что мы только не будем способны. Великая музыка, спасающие жизнь изобретения, чудесные исцеления, ученые, художники и так далее. Как они это делают, спроси, и они ответят, что даже сами не знают, что это приходит вспышкой вдохновения. Эйнштейну решение некоторых его проблем приснилось во сне. Ага, когда я впервые здесь появился, ты говорила о снах. Адам тоже сказал, что Господь посылает ему сны, в которых говорит сделать то или это. Видишь, ты уже начал попадать по кнопкам. Пока Адам не настроился, не стал слушать старый разум у себя в голове, он был суицидальным невротиком. Посмотри на него сейчас. Счастливый, энергичный, бурлит идеями. На самом деле это он придумал этот ковчег и питание от водяных турбин на берегу. Это явилось ему во сне. Когда бессознательный разум наиболее активен и наиболее успешно с нами общается. У меня уже кровь гудела по всему телу иголочками от головы до пальцев на ногах. Ответы выскакивали раньше, чем я успевал понять вопрос. «Ты говорил об изучении языка бессознательного разума», — сказал я Бернадетте. «Я прав, что один из этих языков — это разговор с нами во сне». «Да». Ее глаза сияли. «Я думаю, что где-то глубоко ты это все время знал. Надо было только, чтобы кто-то дал тебе несколько намеков». «Да, но у меня бывали сны совершенно бессмысленные. И русский язык для тебя тоже не имел бы смысла. Русский, скажем, говорил бы тебе, что если дальше будешь идти по этой дороге, свалишься в яму. А ты бы видел только возбужденного иностранца, который несет бессмыслицу». «Сейчас очень долго было бы объяснять все в деталях, но когда-нибудь ты узнаешь больше. Только помни, что сны — это язык старого бессознательного разума. Он говорит с тобой не словами, но картинками. Как только ты начинаешь понимать, что значат эти картины или символы, начинается ваш первый разговор». «Но как это сделать?» «Один способ. Начни вспоминать свои сны. Если есть возможность, запиши в несколько строчек то, что вспомнишь. Сначала это будет бессмыслица, но через несколько дней начнет проявляться картина. Может быть, ты даже ощутишь, что сам меняешься. Иногда люди пугаются снов. Если в них умирают любимые, или если пытаешься в темноте найти что-то, что потерял. Это просто бессознательный разум злится на непонимание и включает громкость посильнее, чтобы ты услышал. У моей матери когда-то была книга о толковании снов, чтобы предвидеть будущее, но... Но ты прав. Это все чушь гадалок. Ты слушай истинного авторитета в этой области, того мудрого старика, который знает. Она коснулась моей головы. Который вот тут. Наверное, она заметила недоумение в моих глазах. Вот тебе пример сна, который на самом деле хороший сон, но вначале казался страшным. Когда Адам сошел с рельсов, ему снился сон, что он бродит по дому, где жил когда-то. Все знакомо, но он поднялся по лестнице и увидел дверь там, где в его доме двери никогда не было. И она его необъяснимо напугала. Он не хотел входить, но дело было во сне, и выбора не было. Он открыл дверь, а за ней был коридор. А за ним, он знал, была комната, и в ней что-то, чего он не хотел видеть. Ему было страшно. Он не хотел входить и проснулся с криком. «Так что же говорил тогда Адаму старый разум?» «Сначала надо истолковать символику сна. Если тебе снится твой дом, то на самом деле этот сон о тебе самом, о твоей личности. Бессознательный разум говорит, смотри, есть в тебе нечто спрятанное, и только найдя его, ты сможешь его использовать». Он открывал Адаму решение проблем, как новую комнату в доме. Значит, на языке сна потайная комната — это был бессознательный разум, скрытый в голове Адама. Именно. Старый разум говорил, смотри, в тебе есть намного больше, чем ты думаешь. А откуда тогда страх? Потому что это новое, только и всего. Новое и незнакомое заставляет нервничать, даже пугаться. Но иногда ты испытываешь сильное чувство, которое в старые времена люди описывали как озарение. «Значит, — сказал я, — в старые времена люди поступали не так глупо, как я думал, почитая всех этих странных и чудных богов». «Нет», — Они поступали совсем не глупо. Что они на самом деле испытывали, это неосознанное чувство, что существует мощная, но невидимая сила, влияющая на жизнь и мысль. Они очень тщательно эту силу искали, настолько, что даже начинали верить, будто видят ее в звездах, морях или лесах. Это чувство говорило правду, только искали они не там. «Не знаю, может, я сейчас скажу глупость», — начал я, — «но до меня только что дошло, что в течение тысяч лет был вот этот порыв, может, даже инстинкт, связаться с этим сверхъестественным существом, у которого, как мы глубоко в душе верим, есть для нас важное послание. Такое, что если мы его получим, оно даст нам возможность жить потом долго и счастливо». «Ты попал гвоздю по шляпке, Ник. Во всех культурах верующие ищут указания от богов в виде знаков, в астрологии, хиромантии, кофейной гуще. Это все разные взгляды на тот же предмет. Во всех традициях есть вера, что кто-то там, вовне, отчаянно пытается нам что-то сказать. А глубоко внутри мы отчаянно пытаемся что-то сказать ему. И так не только у древних людей. Ученые тоже это чувствуют, но они это рационализируют. Они пытаются общаться с дельфинами или учить нашему языку шимпанзе. Тратятся миллиарды долларов на радиотелескопы или программы вроде SETI – поиск внеземного разума. Они надеются настроиться на передачу внеземных форм жизни. Ученые тоже верят, что эти существа в космосе могут сказать что-то, что преобразует человечество. Разве в этом нет религиозного чувства? Таким образом, в сущности, обыкновенные люди, священники, мистики, даже ученые – рвутся установить контакт с чем-то, в существовании чего они инстинктивно уверены, с чем-то, что хочет общаться с человеком и человеку помочь. Но им вместо того, чтобы смотреть наружу и в космос, надо бы поискать здесь. Я показал себе на голову. И для этого тебе не нужен радиотелескоп в миллиард долларов или бормотание святоши. Надо только ночью спать и прислушиваться к собственным снам. Она улыбнулась. «И помни, не надо отмахиваться от старого разума. В конечном счете, это внутренний друг». Полночь. Бернадетта сидела на кровати с видом усталым, но довольным. Протолкнуть истину в мой толстый череп – это была работа нелегкая. Я уже хотел спать, но кое-что еще оставалось невыясненным. «Так я правильно понял. 50 тысяч лет назад...» Новый разум захватил управление, отпихнув старый на заднее сиденье. Неандертальцы превратились в нас. Древние люди смутно помнили, что случилось, и это стало религиозным мифом. Да, и тысячи лет люди легко могли говорить со старым разумом. Постепенно они забывали, как это делается, и стали верить, что тот, с кем они так давно говорят, — Бог. Ее большие уже сонные глаза смотрели на меня. «Да, Ник, теперь ты знаешь, как всегда в душе знал». И 8 месяцев назад эта битва между двумя разумами началась снова. «Верно. Хотя мы этого не знали, люди шли по цепи событий, которая вела к их конечному вымиранию. Человечество начинало терять свою дорогу, его порыв к развитию перешел в порыв к самоуничтожению. Ничего такого зрелищного, как ядерная война, просто медленное гниение изнутри». Рак целого вида. Мы потеряли веру в себя. Люди не верили даже, что есть смысл существования. Зачем это все? Спрашивали они друг друга. И никто не мог дать устраивающего всех ответа. И хотя мы неосознанно понимали, что есть существо, которое может нам помочь, мы его не находили. Фактически, мы все больше и больше расходились с нашим вторым старым и мудрым разумом. Значит, в этом апреле... В отчаянной попытке спасти наш вид от вымирания, мать природа вышибла с водительского места новый разум и снова поставила у руля старый животный разум. В общем и целом так. Взрослые охвачены теперь тем, что кажется безумием, но на следующем этапе мы увидим, как они установят себя как новый господствующий вид на Земле. Homo superior. Они для нас будут чужими. Видишь ли, бессознательный разум у всех одинаков. Поведение у нового вида будет коллективным, как у муравьев. Индивидуум не значит ничего. Важен только улей. «Тогда мы зря теряем время. Взрослые в любом случае победят». «Может быть. Но я не хочу умирать, а ты? Мать природы и раньше бывала ошибалась. Новый вид может оказаться эволюционным тупиком, обреченным на вымирание. Но выжить мы можем, только если научимся сотрудничать со вторым разумом у себя в голове, с бессознательным». «Да, и это так же просто, как то, что мы либо выживем, либо умрем». Она улыбнулась, почесав шею. «С тобой это уже начало происходить. Ты прислушиваешься к интуиции. Ты готов следовать наитию, даже когда не знаешь, куда оно тебя ведет. Ты мне говорил, как нашел генератор, а после резни нашел ребенка». «Еще одна парочка недосказанных моментов. Я понимаю теперь, почему ты создала эту религиозную общину. Вера их объединит, даст ощущение безопасности. Потом, когда они подрастут, им откроется великая тайна, так?» «Да». «А почему не оставить все как есть? Проще будет, если они вырастут богобоязненным народом». «Потому что это перестанет работать. Даже эти дети достаточно знают биологию и астрономию, чтобы к 14 догадаться, что им скармливали ложь во спасение. В конце концов, младенца легко убедить поверить в фею крестную и в Санта-Клауса. Но сколько ты знаешь подростков, которые верят, что Санта спускается к ним по трубе в сочельник?» Она перевела дыхание. «Я делаю то, что должны были делать взрослые последние 30 лет. Они должны были стиснуть зубы и создать такую веру, чтобы поверили даже закоренелые ученые и отпетые хулиганы. Но я все равно не понимаю, зачем ты поила меня зельем и, ну, залезала ко мне в постель». «Адам хранит целомудрие. А каждой новой религии нужен свой мессия». Она показала на свой живот. «Уже поздно», — сказала она. «Я иду спать. Но я тебя прошу сделать мне еще одно одолжение». И она улыбнулась, пристально глядя на меня темными глазами. «Люби меня в эту последнюю ночь». Глава 51. Призрак музыки. 4 часа утра. Я стоял на балконе квартиры Бернадетты и смотрел на озеро. Ночь была ясной. Полная луна лила на воду свет, белый как призрак. Было холодно, но мне был нужен свежий воздух. Бернадетта спала в кровати, улыбаясь. Я знал, что она видит сны. С ней говорил второй разум, этот старый, бессознательный. Что-то хорошее, что ей приятно было слышать. Позади меня раздался звук, знакомый, но уже много лет и не слышанный. Кто-то настраивал гитару, так тихо, что не побеспокоил бы и спящего ребенка. «Дядя Джек!» Я повернулся и увидел его стоящего на перилах между платформой и водой с электрогитарой на коленях. И я знал, что я сплю рядом с Бернадеттой и тоже вижу сон. «Привет, Ник-Ник!» Он снова говорил с нарочитым акцентом высшего общества. «Скажи мне, старина, я жив?» Джек Атен давно был мертв. Он понимающе улыбнулся и склонил голову на бок, ожидая ответа. Я кивнул. На моих губах стала возникать улыбка. Приятно было его видеть. «Ты жив, Джек. Жив. Я слышал твой разговор с Бернадеттой. Если этот второй разум, бессознательный кусочек, вкладывается нам в мозги в животе матери и остается неприкосновенным, значит, мой бессознательный разум такой же, как и у тебя, то есть части меня. Это точно часть тебя. А значит, часть тебя будет жить вечно. Можешь себе представить? Вот я умирал от рака, несчастный, как смертный грех, а часть меня при этом бессмертна». Он улыбнулся. «Ты вырос очень на меня похожим. Малость бунтовщик, парень». Он улыбнулся. «Вкус к пиву и дамам». Он стал серьезен. «Но ты вырос гораздо больше, чем мог бы я или твой отец, кстати говоря. Ты знаешь, что теперь должен делать?» Я кивнул. «Вернуться в Эскдейл? Взять власть?» Джек тихо заиграл на гитаре, и электрические нотки залетали вокруг светлячками. «Еще одно, Ник. Слушай, Бернадетто, внимательно слушай. В глубине души ты знаешь, что она права». Он ударил по струне. Единственная блистающая нота, и она длилась. От этого мощного звука завибрировала палуба под ногами. Казалось, она здесь повисла, эта нота. И хоть она и не менялась, музыка текла сквозь нее, пела глубокое томление по кому-то любимому, но утраченному. и нота медленно затихла вдали. Джек не шевельнулся, лицо его было обращено к небу и сияло в свете луны. И пришло эхо звука, отраженное от склонов гор. Оно пролетело, подвывая сквозь снег, сквозь лес, через долину и озеро, как вернувшийся великий дух, затерявшийся некогда во вселенной. Когда звук дошел до нас, Джек коснулся струны, рождая еще одну ноту чистого звука. Эхо слилось с новой нотой и снова поплыло над озером, как бог, идущий над лицом вод, чтобы потрясти горы, луну и звезды. Глава 52. Из тьмы. «Вот, держи». «Что это?» Я встряхнул коробку. «Патроны». «Бернадетта дала мне еще одну коробку». «Вот к этому». «Пистолет? У меня же уже есть автомат». «Поверь мне, Ник, тебе понадобится вся защита, которую ты только сможешь раздобыть. Переход до Эскдейла будет долгим. От пули Дон-Дум. Если придется столкнуться с криозотами, тебе понадобится что-то, останавливающее намертво одним выстрелом». «Спасибо. И за снаряжение для выживания тоже спасибо». «Не за что. Каждый из нас сейчас драгоценен». Ее темные глаза не отрывались от моего лица. «Но ты больше многих. От тебя зависят сотни жизней, Никотен. И если интуиция меня не обманывает, а она никогда не обманывает, ты будешь для нашего народа важнее, чем ты сам думаешь». «Чушь, Бернадетта». «Может быть. А может быть и нет». Адам зашел сказать, что вчера он доходил до дороги в горах. Снег не сошел совсем, но дорога хотя бы стала проходимой. Сейчас было 6 утра, и луна заходила за горы. Через час я подведу каноэ к берегу и начну прокладывать путь к дому. Что я там найду? Бог один знает. Но мне уже не терпелось выйти. Пакуя мой рюкзак, Бернадетта перечисляла, что важно для выживания человечества. Первое – найти надежное убежище от криозотов. Второе – уверенность, что община сможет прокормиться. Третье – адекватное жилье. Четвертое – вера в ее новую веру. Стадия первая – дать маленьким детям религиозные наставления, как это делалось в прошлом. Стадия вторая – заново познакомить 14-летних с тем мудрым старцем, что живет у них в голове, с тем, кого древние считали своим богом. Если ученые и доктора смогут в это поверить, то каждый сможет, особенно если показать практическую пользу от этой веры. Как говорит поговорка, одна голова хорошо, а две лучше, что в данном случае означает «два ума лучше, чем один». Помни, если ты будешь знать Бога, который живет у тебя в голове, ты сможешь сотворить истинное чудо и спасти свою жизнь. Бернадетта с улыбкой стиснула мне руку, когда я заряжал пистолет. «Извини, что приходится все это выкладывать так наскоро. Все это звучит очень абстрактно, но все же теперь это вопросы жизни и смерти». «Не извиняйся. Это вообще чудо, что ты смогла протолкнуть истину в мой твердый череп». «И есть еще одна вещь, о которой у меня не было случая сказать. В твой список нужно добавить еще один пункт. Какое-то время эти мелкие общины будут жить, пока смогут отбиваться от криозотов. Но слишком у них будет малый генофонд. Скоро начнется инбридинг, который в один прекрасный день уничтожит эти общины так же эффективно, как криозоты. Общины на дальних островах уже очень скоро начнут от этого страдать». «И что бы ты предложила?» «Есть несколько решений. Например, организовать общение между поселками, чтобы парни женились на девушках из разных общин. Второй путь – намеренный подбор генов. Знаешь, когда-то были менестрели, кочевавшие от деревни к деревне со своими песнями. Можно создать группу мужчин, в сущности, кочевых производителей, которые будут ходить от деревни к деревне и делать детей». «Отличная работа. Видишь, даже после крушения цивилизации можно найти работу по призванию». Мы рассмеялись. Может быть, от напряжения, а не от чего другого, но мы смеялись, пока слезы на глазах не выступили. Когда я смог заговорить, я вытер глаза и сказал: «Еще одно. Все это, что ты мне рассказала о втором разуме в голове, которого мы когда-то звали Богом, как он действует, Откуда ты все это знаешь?» «Этого ни в одной книге нет. Но информация открыта и доступна каждому, даже в любой школьной библиотеке. Надо было только сложить кусочки информации в нужном порядке, чтобы получить ясную картину». «Но это ведь твоя теория, да?» «Я бы не назвала ее своей. Это откровение, если хочешь. Случилось так. В школе у нас в программе был базовый курс психологии. Я его прослушала и узнала про Фрейда и Юнга. Все это про эго, бессознательное, коллективное бессознательное, архетипы и т.д. и т.п. И для меня это был просто один из уроков расписаний. По-настоящему меня интересовало гражданское строительство. Но за 6 месяцев до дня первого у меня в голове что-то щелкнуло. Я вернулась к своим конспектам, потом прочла все книги о человеческом разуме, которые могла достать. Потом у меня возник этот интерес, можно назвать его страстью, к мировым религиям, мифологии, даже работам таких мистиков, как Ричард Ролл из Хампеля. Потом я стала изучать эволюцию человека. И доизучалась до того, что сама решила, что спятила. А за несколько дней до катастрофы я снова потеряла интерес. Подумала, что у меня был просто заскок, и сейчас он кончился. Потом бабах, цивилизация вылетела в окно. Первую неделю я была слишком занята выживанием, потом опять бабах, я доставала воду из колодца, и меня вдруг стукнуло «Эврика!». Ответы хлынули в голову водопадом, как если бы в компьютер загрузили новую программу или как если подбросить кусочки мозаики, а они упадут готовой картинкой. Короче говоря, твой второй разум, который бессознательный, работал над этой проблемой в союзе с тобой, а потом выдал ответ вспышкой вдохновения. «Ты правильно понял, любимый». Последнее слово, очевидно, вырвалось случайно, потому что она покраснела и отвернулась. «Конечно, я решила, что спятила», — сказала она. «И только когда я начала общаться по радио с людьми по всему миру, я узнала еще о 5, которые также вдруг пришли к тем же выводам. Это немного похоже на открытие теории эволюции. Первым был Дарвин, но еще несколько человек в мире независимо сделали те же выводы. Просто время настало». «Значит, все эти сведения валяются вокруг как части модели. Надо только, чтобы кто-то сообразил, что все эти финтифлюшки можно сложить, скажем, в автомобиль». «Опять ты прав. Помнишь, я в ту ночь говорила с Абраксосом в Египте? Он был первым, кто мне сказал, что пришел к тем же выводам. И для него это тоже было большим облегчением, а то он думал, что лишился рассудка. Теперь мы обмениваемся информацией, чтобы углубить наши знания о том, что было и что будет». «И что будет?» «Чудесные вещи. Способности, которые сегодня кажутся невероятными. Все язвы мира они не вылечат, но это будет начало. Очень скоро мы с помощью разума будем лечить тело. В Аргентине есть девушка, которая говорит о возможности бессмертия. Честно говоря, меня это пугает, но в глубине души я ей верю». «Бессмертие? Вечная жизнь? Но как?» «Я тебе рассказала о том, что было. Еще чуть-чуть, и мы пустимся в рискованные предположения». Она сунула мне в рюкзак какой-то пластиковый пакет. «Все, что я тебе сказала, плюс руководство по образованию для твоего народа, в этом документе. При случае изучи его. Ты прочтешь, что я там говорю. Может быть, единственный шанс победить криазотов – объединить все малые общины в одну нацию. Я надеюсь, что это произойдет демократическим путем, но в конце концов может оказаться, что нужен единый сильный лидер». «Какой-нибудь Александр Великий?» «Именно он. Кто бы он ни был, ему придется быть беспощадным. Неважно, как он или она объединит общины. Убеждением, слиянием, пусть даже агрессией». Она подняла на меня глаза. «Никотен, ты не думаешь, что это может быть предназначено тебе?» «Что, мне? Это я, Александр Великий, завоеватель империи?» Я расхохотался. «Нет, только не я, Бернадетта». Я закинул рюкзак на плечо. «Посмотрим», — улыбнулась она. «Давай, тебе нужно уйти до рассвета и до того, как придумаю предлог, чтобы тебя оставить». Она поцеловала меня. Потом погладила себя по животу. «Зато ты оставила себе постоянную память». Я покраснел, когда целовал ее, и желал счастливо оставаться. Пришел Адам, и помог мне погрузиться в каноэ, привязанное к личному причалу Бернадетты. Свет от открытой двери мигнул на темной воде. «Как только ты отплывешь, нам придется отключить свет», — сказала Бернадетта. «Мы не можем рисковать, что ковчег заметят с берега». Я кивнул. «Я готов. До свидания, Адам. Спасибо за все». Я оттолкнул каноэ от ковчега. «Счастливо, Бернадетта. Надеюсь, у нас будет еще случай поговорить». Я видел, как блеснули слезы в ее глазах, когда она подняла голову. «Не надо надеяться», — сказала она. «Можешь смело на это рассчитывать. Возвращайся к нам когда-нибудь, и удачи тебе, Александр». Я мерно греб в сторону гор, обрезавших забрызганное звездами небо. Когда я посмотрел назад, свет уже был отключен. И стало так темно, что даже контуров ковчега не было видно. Глава 53. В свет. Как и просил Адам, я спрятал каноэ в подлеске возле берега, потом натянул рюкзак, закинул на плечо автомат и пошел. Замерзший снег хрустел под ногами, как бисквит. Идти было нелегко, но к рассвету я миновал первый перевал, и озеро не стало видно. Скоро я нашел ритм ходьбы по заснеженной дороге и поймал себя на том, что думаю о тысяче вещей сразу. О дне первом, о коттедже, где мы останавливались с Сарой и ее сестрами. О первой ночи с Сарой в гостинице после того дня, как Слеттер пытался расплющить мне голову. Обо всем, что случилось за эти последние месяцы. Сначала все это было путано и страшно. Теперь уже что-то, а опасность только выросла. Уничтожат ли нас криозоты? Умрем ли мы с голоду? Научимся ли необходимым для выживания навыкам? Но после слов Бернадетты я чувствовал сильнее, голова стала яснее, цели четче. Я был как двигатель, который годами газовал на холостом ходу, а теперь, наконец, кто-то включил передачу. Поднимаясь на следующий перевал, выдыхая ртом облака пара, я начал думать, верно ли все, что она мне говорила. Но какая разница? Какая разница, во что мы верим, если мы верим во что-то? И когда я поднялся на гребень в солнечный свет, я уже знал правду. Улыбнувшись, я сказал: «Привет, кто тут есть? Прекрасное утро! Посмотри вы на меня моими глазами, увидели бы мили и мили леса, голубое небо и снежный ковер из миллиона тонн белейшего сахара». И не успел я сам себя остановить, как я сделал самую странную вещь на свете. Набрав побольше воздуху, я испустил могучий рев, раскатившийся в голубой дали. Я сообщал матери земле, что рад быть живым. Мили отщелкивались назад одна за другой. Ноги ныли, но самочувствие было хорошим. Я открыл в себе новые источники энергии. В первую ночь я нашел сарай и там заночевал. На следующий день тучи начали громоздиться на небо, и постепенно день стал не светлее ночи. Но я все ломился вперед, стремясь в Эскдейл. В эту ночь я заночевал на берегу реки. Потом шел два дня вдоль реки. Она так расширялась, что я еле видел другой берег. У развилки дорог карта мне сказала, что идти надо вправо. И снова дорога привела меня к горам. Начинался снегопад. Но до вечера было еще далеко, и я пошел дальше. Снегопад сменился вьюгой. Высоко в горах мне попалась ферма, занятая небольшой общиной, состоящей из двух тинейджеров, мужа и жены, которые работали когда-то на ферме с отцом мужа, пока не ударило безумие. Их двух грудных детей – и 8 школьников, выехавших в турпоход. Когда цивилизация вылетела в трубу, они не вернулись домой, но оказались на ферме Мерфи, где с тех пор и жили. Они приняли меня радушно, посадили перед огнем и накормили горячим. «Останешься у нас», — сказал Мерфи-младший. «В такую погоду собаку на улицу не выгоняют». «Можете мне поверить, я был бы рад», — ответил я. «Но мне надо добраться домой, там люди в опасности». И они об этом не знают. В такую погоду, друг, идти нельзя. Ты еще до темноты погибнешь. «У нас есть рация», — сказала миссис Мерфи. «Один из наших парнишек ее оборудовал месяц назад. Если у них тоже есть, можем послать им сообщение и сказать, что за беда их ждет». Я покачал головой. Хотелось бы мне, чтобы она у них была. Эскдейл — место очень изолированное, и мы думали, что только мы и остались в мире. Ладно, Мерфи налил мне виски. Сегодня ты все равно никуда не пойдешь, так что постелим тебе наверху. Спасибо, сказал я. Но только рассветет, я сразу тронусь. На следующий день рассвета не было. Все застилали тучи и снег. И следующий день был не лучше. И следующий. Мерфи мне объяснил, что это уже на всю зиму. Как только снег тут выпадал, он держал крепче боа-констриктора. Конечно, мы много говорили возле кухонного очага. Это было нелегко пересказать, что говорила мне Бернадетта о том, почему взрослые обсихели об этих двух разумах в голове. Я мямлил, подбирая слова, и по временам гадал, не считают ли они меня сумасшедшим. И некоторые мои сравнения для человеческого разума тоже были не слишком удобоваримы. Представьте себе, что вы купили видеомагнитофон. Вот это и есть ваш мозг. К нему вам дали две кассеты. Одна пустая — это разум номер один, который потом и станет вашей личностью. На второй ленте записано много чего, и к этому вы ничего ни добавить, ни стереть не можете. Это ваш бессознательный разум, номер два. И вдруг одна светлая девица, которая сидела тихо, как манекен, сказала: «Блин, знаешь, мне в этом году казалось, что я съезжаю с нарезки, но я кое-что думала в эту сторону, а в школе узнала про этого типа, доктора Юнга, и про то, как у нас в голове помещается не один ум, а два». Для меня было огромным облегчением узнать, что есть тут кто-то, понимающий, о чем я толкую. И мы проговорили еще сутки, и все пришли в жуткий восторг. А мой восторг каждый раз тыкался мордой об стол, когда я выглядывал в окно и видел, что снег валит не хлопьями, а комьями. Я пробыл у них уже неделю, когда мне приснился сон. Я видел себя в большом доме и писал что-то, что мне казалось таким важным, что шея согнулась навеки от неудобного положения за столом. И в моем сне был мой брат. «Братишка, что ты пишешь?» «Я пишу книгу. Я должен все записать на бумаге. А вдруг со мной что-нибудь случится?» И тут я поднял озадаченные глаза. «А почему то, что со мной было, будет еще хоть для кого-то важным?» «Пиши книгу, брат! Пиши книгу!» Когда я проснулся, я уже знал, что должен сделать. Это было вполне ясное послание от старого второго номера у меня в голове. Записать все. Так будет легче дать людям знание, которое спасет им жизнь. И пока я расправлялся с беконом и яйцами, мне стукнуло в голову, что я теперь вроде нового апостола нового века. Господи, у моих школьных учителей был бы разрыв сердца, узная они, что я собрался писать книгу. Мерфи понял, что мне нужно, и помог найти вот этот дом у реки. За много миль отовсюду он дает мне покой, который нужен для писания всего вот этого. Хотя дом от его фермы всего в 7 милях, мы добирались туда сквозь вьюгу 6 часов. Естественно, я хотел побыстрее вернуться в Эскдейл. Эта потребность горела во мне расплавленным металлом, но я знал, что это было бы самоубийство. Погода была абсолютно арктической, и в определенном смысле это было на пользу. Я понимал, что плохая погода для меня будет плохой и для криозотов, она помешает им двигаться на Эскдейл. И вот он я. Сижу тут за столом. Кроме реки, которая черна, все остальное бело от снега. Мне дали достаточные запасы еды, керосиновые лампы для света и уголь для очага. В Рождество я ел один. Знаете, чудно это было. Я сидел и думал обо всех, кого в этой жизни знал. Однажды мне почудилось, что с верхнего этажа звучит электрогитара Джека. Я обыскал дом, но ничего не нашел. Я налил себе полный стакан виски, готовясь к вечеру напиться до отключения. Но вдруг с невероятной силой ощутил чье-то присутствие, как будто со мной в одной комнате был старый друг. И ощущение настолько сильное, будто я его могу коснуться. Это со мной был мой разум номер два у меня в голове, и он старался дать почувствовать свое присутствие, дать почувствовать, что я не один, и что у меня всегда есть спутник, который за меня болеет. Я вылил виски обратно в бутылку и стал писать. Сейчас я пишу целый день, и карандаш бегает по странице, будто кто-то водит моей рукой. Я улыбаюсь. Мы с моим бессмертным напарником работаем вдвоем. К концу января по реке поплыли какие-то предметы. Они были похожи на медленно плывущие по течению бревна. До меня дошло только когда я увидел дыры там, где были глаза. Это были мертвые криозоты. И они уже долго пробыли в воде. Может быть, где-то вверху по течению какие-то ребята отчаянно защищали свою общину. И так было день за днем, неделю за неделей. К концу февраля снег начал таять, но до боли медленно. Я стоял, глядя на капающие сосульки, желая, чтобы они быстрее стали водой. Когда снежный покров станет тоньше, я смогу выйти в Эскдейл. На следующий день я сидел и писал как дьявол, когда услышал громоподобный стук. Его настойчивость заставила меня побежать к двери бегом. На пороге стоял Мерфи, и лицо у него было мрачным. Он сказал: «Ник, ты знаешь таких людей, Мартина Дел Кофи и Сару Хейс?» У меня подпрыгнуло сердце. «Знаю. Мы приняли их радиопередачу. У них большая беда». Часть третья. А вот и кульминация. Глава 54. Начало третьей части. «Что у них стряслось, Мерфи? Что тебе сказал Дел Кофи?» Мерфи отряхнул ботинки перед тем, как войти. «Честно сказать, Ник, не так, чтобы очень много. Или они не умеют работать с передатчиком, или он у них сбоит. И мы мало что могли понять из их слов». Снимая перчатки, пальто и ботинки, он продолжал говорить. «Мы их услышали сегодня утром. Они обратились ко всем, кто слышит. Вроде бы это было срочно, и потому Гэри вызвал меня в рубку. Они повторяли один вопрос: знает ли кто-нибудь что-нибудь о человеке по имени Никотен? И еще, что они по уши в очень густом дерьме». «Они что-нибудь сказали? Какая у них беда?» «Нет, они ушли из эфира раньше, чем мы успели спросить. Ну, я, значит, как услышал, что ты им нужен, бросил все и попер сюда. Битых 5 часов пришлось добираться». Он вздохнул и сел. «Так что нам с тобой, друг Ник, надо делать, это быстро вертаться на ферму, чтобы ты поговорил со своими ребятами». «А, черт!» Я выглянул из окна. Солнце коснулось вершин гор на той стороне реки. «Никуда мы сегодня не пойдем. Через полчаса будет темно». Спать я, конечно, не мог. Я шагал по дому взад-вперед. Иногда я садился за стол и пахал карандашом. В этот момент надо мной брал власть старый номер 2, и я становился рукой, держащей для него карандаш, а он выстреливал слова, как поливающий страницу пулемет. Мы оба знали, что время на исходе. События летели к кульминации. Мы собрались и вышли до восхода. В рюкзак я положил документ Бернадетты и пачку бумаги, исчерканной моими каракулями. Автомат я закинул за плечо, пистолет заткнул за пояс. Мерфи нагнул голову и шел вперед по снегу, как эскимос. Он для такой работы родился, а мне приходилось сильно нажимать, чтобы не отстать от него. Гнала меня жажда и нетерпение говорить с Сарой. Что там у них? Почему такая срочность? Их притесняют Курт и его команда? Или криозоты атакуют? Защита гостиницы — сопли. Помню, как один идиот пробил стенку грузовиком и высадил ворота. Дом Дел Кофе, может, сейчас самое безопасное там место, раз он заложил кирпичом нижние окна и двери. Но я помню, что было с ребятами в Дублине за их 30-футовыми бетонными стенами. И с полольщиками, с их огненной защитой. И с ребятами в Германии на острове. А, черт! Засыпанные снегом 7 миль до дома Мерфи отняли у нас 7 часов. И мы сразу бросились в радиорубку. Один из ребятишек сидел у микрофона, досадливо постукивая по столу. «Мы уже думали, что связались, так они тут же ушли из эфира», — сказал этот парень. «Наверное, у них аппаратура барахлит». «С кем ты говорил?» С парнем по имени Мартин Делкофи, с ним еще девчонка». Я сбросил рюкзак и автомат, подтянул стул и сел рядом с пацаном. «Девушка, ее зовут Сара?» «Она... Сара Хейс. Она сказала, что она... Ой, стоп, кажется, снова они!» Из динамика загрохотали помехи, потом раздался голос, как у престарелого робота. «Что он говорит?» «Я не лучше тебя понимаю, Ник. Делкофи! Делкофи! Плохой прием! Не понял вас! Искажения слишком сильные!» Раздались какие-то механические завывания, и вдруг щелкнуло. «Лучше! Сейчас лучше!» Это был голос Делкофи. Я не успел вырвать у пацана микрофон только потому, что он мне его сам дал. «Давай, Ник, говори. Только быстро, я не знаю, когда они опять вывалятся». «Делкофи!» Голос в динамике подпрыгнул вверх от удивления. «Ник, Атен? Ник, это ты?» «Я, Делкофи. Чёрт, никогда бы не подумал, что буду так рад слышать твой голос. Что там у вас?» Целых 3 минуты я не мог добиться от него толку. Дело было не в аппаратуре. Я слышал, как он с кем-то взволнованно говорит. «Это Ник. Да, жив, курилка!» И, наконец, он обрушился на меня с вопросами, где я пропадал, почему не вернулся. Примерно 20 секунд я ему рассказывал о похищении, долгой дороге домой и как я застрял за снежными заносами на краю света. Потом мое терпение лопнуло. «Что там у вас? Сара здесь? Что с ней?» «Но мы думали, ты уже... Возвращайся, побьют!» «А черт!» – прошипел я. «Оно опять ломается! Делкофи, я тебя не слышу! Я тебя спросил, что с Сарой?» «Опасности! Сара, если вернешься, осторожнее с...» «Делкофи! Делкофи! Что случилось с Сарой?» Я кричал в микрофон. «Она жива, цела! Делкофи!» Все бывшие в радиорубке переглядывались круглыми глазами. Зашипели помехи в динамике, и снова ясно раздался голос Делкофи. «Ник, ты меня слышишь? У меня тут провода скреплены скрепками для бумаг, а они сползают». «Слышу, Делкофи. Сара, что с Сарой?» Казалось, пауза затянулась на час. Я сидел и глазел на динамик, покрываясь потом. Потом раздался женский голос, тихий, почти шепот, как будто доносился с планеты за миллиарды световых лет отсюда. «Ник, как ты?» «Сара, слава богу, это ты! Слушай, что там с тобой?» «Со мной все в порядке». «Я слышал, вы попали в какую-то беду». «Да, в большую. Но сначала у меня для тебя есть новости». «Новости? Какие?» В наступившей паузе я так стиснул микрофон, что пальцы заболели. «Ник, у меня ребенок». Стены радиорубки рухнули мне на голову. Я качнулся назад. Первый дурацкий вопрос с моей стороны был: «Ребенок? Чей ребенок?» «Чей? Да твой же, идиот! Ник Атен, ты стал отцом!» Вот тут-то мир и в самом деле вышел из фокуса. Жене Мерфи пришлось столкнуть меня 3 раза, пока я вернулся в лоно человечества. «Мой?» «Да, а что ты думал? Ты же был единственным!» Еще несколько минут между нами шел ошеломленный и бестолковый разговор, который можете себе представить сами. Несколько месяцев не видеться и вдруг узнать, что я отец. «Да, ребенок чувствует себя хорошо. Ему 3 недели». Вдруг мне оказалось трудно говорить. Меня обнимали и хлопали по спине. Я резко это прекратил, вспомнив, что Эскдейл в беде. До этой минуты я полагал, что дело в криозотах. Я спросил, не было ли на них нападений. Сара озадаченно ответила. «Нет, к криозотам это не имеет отношения. Дело в Курте. Он совсем с ума сошел. 1,5 месяца назад он приказал, чтобы еды не давали никому, кроме его команды и их гарема. Делкофи, Китти и я смогли организовать для остальных, а это больше 200, только одноразовое питание. И только вареная репа и картошкой. Голодная диета, Ник. И скоро мы начнем терять людей». «А что, нельзя разве послать заготовительные экспедиции? Еще ведь есть места, где должны быть консервы». «Когда я говорю, что Курт сошел с ума, это значит, что он в самом деле спятил. Он параноик, не разрешает никому покидать Эскдейл. Мартину случайно удалось найти передатчик в одном из домов в долине. Он говорит, что это куча хлама, и удивительно, что он вообще работает. Но проблема в другом. Если Курт узнает о передатчике, Мартину придется тащить жестянку. Боже мой, это все еще продолжается? Таскание жестянки? О да, в больших количествах. Пока что в этой игре убито 38 человек. Мы говорили наперебой еще 20 минут, потом голос Сары стал удаляться. «Слушай, Сара», — сказал я, — «вас там криозоты не беспокоят?» «Совсем нет. Самое странное, что их там в соседней долине примерно 2000, и никаких проблем. Они держатся сами по себе». «Трам твою тарарам!» У меня пересохло во рту. «Сколько, Сара? 2000?» «Да, а что?» «Слушай меня. Численность сохраняется или к ним подходят еще?» «Немного». Голос Сары был уже еле слышен за помехами. «Видели, как подходят по двое, по трое. Черт их всех возьми!» «Сара!» — крикнул я в микрофон. «Слушай меня внимательно. Это важно. Вам грозит опасность. Они начали накапливаться. Когда их будет достаточно, они нападут. Я видел, как это бывает. Они не остановятся, пока всех вас не перебьют. Курт не сможет защитить от них гостиницу. Надо держаться оттуда подальше. Найдите способ. Вам нужно... Отпусти этот микрофон, а то убью!» «Ник», — мягко сказал Мерфи, — «не трать зря голос. Они ушли со связи». «Это случается», — вставил Гэри. «Они уже несколько часов назад отрубались, потом связывались снова». Я не мог сказать ни слова и вышел в занесенный снегом двор. Там я стал смотреть на горы, и сердце в груди колотилось о ребра. Я хотел завопить так, чтобы в небе было слышно. Потом я протер лицо снегом и вернулся в дом. «Извините, ребята», — сказал я. «Оказалось, что моя девчонка жива и что я отец. А потом я выяснил, что они в ближайшие часы могут погибнуть. Я перевел дух. И у меня не было даже шанса их предупредить». Они молча смотрели на меня. Потом миссис Мерфи потянулась и обняла меня. «Я тебя понимаю, Ник. Я бы на твоем месте отрастила крылья и полетела домой». Секунду я на нее пялился, потом вдруг залепил ей такой поцелуй в лоб, что стекла затряслись. «Спасибо тебе, миссис Мерфи. Именно так я и сделаю». «Что сделаешь? У тебя же нет крыльев». «Нет. Зато есть пара отличных ног. Я иду, и не пытайтесь никто меня остановить». «Мы не станем, друг», — улыбнулся Мерфи. «Если Делкофи снова наладит свою дуделку, предупредите, что взрослые могут на них напасть в любое время, что надо убираться оттуда подальше, и еще скажите, что я буду в Эскделе через 3 дня». 70 миль в арктических условиях? За 3 дня? Невозможно. Но я с этой минуты решил. Отныне я стану делать невозможное возможным. Мы все должны это делать. Или погибнем. Проще простого. Через 10 минут я с рюкзаком на спине и автоматом на плече вышел в путь, помахав рукой клану Мерфи. Выйдя на восток, на главную дорогу, которая вела к Эксдейлу, я сказал вслух. «Окей, ты там, разум номер 2, мудрый старец или как тебя еще назвать. Слушай, ты знаешь, что мы должны попасть домой. Речь идет о выживании рода людского. Если ты так силен, как говорила Бернадетта, я ставлю тебе цель. Доставить нас обоих к Саре. Быстро и в целости». Я пошел по дороге, огибавшей берег Великой реки. После долгой-долгой отлучки мы возвращались домой. Глава 55. Сквозь землю безумия. Наклонив голову, я пахал милю за милей через сугробы снега. Слева от меня густо плыли по реке утонувшие криозоты. Справа стояли заледенелые горы. Иногда сугробы на дороге лежали такие глубокие, что приходилось обходить их полем. Жилье не попадалось, и уцелевшие тоже. Я миновал какую-то сгоревшую церковь. Ее окружала поваленная колючая проволока. Там когда-то жили люди вроде нас, но либо сбежали, либо погибли. Я не остановился, а прибавил ходу. Я ощущал себя локомотивом с ревущим в животе огнем и паром в голове. И ничто не могло меня остановить. По карте через 3 мили должен был быть подвесной мост, по которому мне предстояло пересечь реку. Потом вниз по склонам и по равнинам. Следующие холмы — это будет уже Эскдейл. Через 2 мили я увидел, почему по реке плывет так много тел. Целых 5 минут пришлось мне смотреть на то, что тянулось через реку от берега до берега. Я видел это, но то, что я видел, не сразу укладывалось в голове. Через реку, выгнувшись в виде буквы «С», 15 футов шириной и 100 ярдов длиной, шла дамба. И была она построена из людей. Их тут наверняка было 1000 или больше. Сначала я подумал, что это связанные вместе трупы, но, подойдя ближе, понял, что дамба построена из живых взрослых, переплетших свои конечности в сплошной мост из мяса и костей. Пока я смотрел, один из взрослых выпал из плетения, очевидно, убитый холодом. Тело поплыло по течению. Вот что я, значит, видел плывущим по реке. Отколовшиеся куски дамбы. Из леса с моей стороны реки вышел криозот и пошел по живой дамбе. Не колеблясь, он занял в холодной воде место погибшего товарища. Процесс продолжался. Умирающих взрослых уносило течением, и немедленно на их место становились новые. Видели цепочку муравьев на заднем дворе? Попробуйте раздавить подошвой сотню. И тут же цепочка восстановится. Новая сотня подойдет из гнезда. И пойдут, как прежде. На своих мертвых им плевать. Ни боли, ни сожаления, ни горя. И новый вид человека вел себя, как эти муравьи. У этой дамбы была какая-то безумная цель. Им надо было перейти реку. Вот зачем они это делали. Я пошел дальше. Теперь осторожно. Криозоты выходили из леса справа от меня, переходили дорогу и шли вниз к дамбе. Эти гады мигрировали на север. Я знал, зачем. Найти и стереть с лица земли все общины своих детей, которые найдут. Эскдейл, сколько еще времени пройдет, пока они наметят себе этих 300 детей? Я пробился сквозь ряды криозотов, они меня даже не видели, и припустил к мосту. Когда я увидел, тогда только понял, зачем криозоты построили живую дамбу. Подвесной мост лежал на краю долины в путанице стальных тросов. Не надо было быть гением, чтобы понять, что случилось. Где-то на той стороне реки есть горстка детей. В попытке не дать криозотам хлынуть на ту сторону и их уничтожить, они взорвали мост. Но криозоты, гонимые беспощадным, неутомимым инстинктом убивать свое потомство, нашли другой способ. А я оказался в глубокой заднице. Карта говорила, что мне надо перейти реку, чтобы попасть в Эскдейл. Есть еще один мост на 20 миль выше, но никаких гарантий, что он тоже не взорван. И следующий тоже. Поиск пути на тот берег может занять неделю. Какие альтернативы, Ник? Поплыть? Летом, быть может, но... Сейчас такая холодная вода убьет, вернее, ножа. Если повезет, у берега может найтись лодка. И опять-таки ее может и не быть. Искать эту дурацкую лодку можно будет целую неделю. А через неделю Эскдейл может оказаться добычей для ворон. Вместе с Сарой и моим сыном. Отстукнувшей в голову мысли перехватило дыхание. «Идиот, это же самоубийство!» — сказал я сам себе. Но другого способа не было. Если люди в дамбе выдерживают криозотов, они и меня выдержат. Когда я дошел до дамбы, начинало смеркаться. Через полчаса будет темно. Если я это сделаю, то сделаю сейчас. Срезая путь к дамбе через лес и думая, каким чертом мне сойти за криозота, я налетел на просеки на 2 из них. Они стояли и глазели в пространство со своим обычным отключенным видом. Если продолжать идти, они, может, меня не тронут. Ага, как же, который повыше, с длинными седыми волосами, бросился на меня, как нализавшийся кислоты борец, безумно размахивая руками и не сводя с меня горящий глаз. Я не был готов к такой свирепой атаке. Автомат остался у меня за плечом, пистолет за поясом. От удара я свалился назад. и покатился дальше уже нарочно, остановившись только у высокого пня. Когда этот тип бросился вслед за мной, я въехал ему подошвой в подбородок. Он цапнул рукой воздух и свалился. Когда я поднимался, меня схватил второй криозот. Он был приземистый и жирный, но сильный. Схватив меня спереди, он так сдавил свои медвежьи объятия, что у меня хребет грозил лопнуть. И при этом он толкал меня назад. Я не мог дышать, не видел, куда он меня толкает. Судя по всему, что я знал, он толкал меня в лапы целой толпы криозотов. Я почувствовал, что сзади земля резко поднимается кручей. Он давил, и его глаза смотрели на меня в упор. Дыхание у него было вонючее говна. Я наткнулся на что-то каблуком и упал. Он, не ослабив хватки, навалился сверху, выжимая из моих легких остатки воздуха. Я погибал. Вот так, в грязи, сваленный психом. Я бросил бить его по лицу и попытался выдавить глаза, но он не чувствовал боли. Я колотил руками по земле, и они, как ошпаренные крабы, метались среди снега палок криозотского дерьма. Левая рука ухватила какой-то ком размером с футбольный мяч. Твердый. Мир начинал темнеть у меня в глазах от удушья. Я ухватил камень обеими руками и занес у него над головой. И опустил эту хреновину вниз. Изо всех сил. Вдруг давление на позвоночник пропало. Я столкнул себя криозота и вскочил, готовый снова двинуть его булыжником. Без надобности. Дело было сделано. Его затылок прогнулся внутрь в месиве крови и мозгов. Первый человек, которого я убил. Секунду я на него смотрел, пытаясь подавить возникавшее изнутри чувство. Но долго его подавлять я не мог. Оно рванулось вверх. И это было хорошее чувство. Тот мудрый старик внутри меня поздравлял. Я побежал к берегу реки. Теперь надо было сделать или сдохнуть. Ближе к дамбе я увидел, что она сидела низко в воде и то и дело шевелилась. По ней шли волны, когда кто-то смещался, получше хватаясь за соседа, и дамба чуть притапливалась. Если замочить ботинки, я их уже не высушу. А сейчас очень важно сохранить ноги в хорошем состоянии. Поэтому я быстро снял ботинки и привязал их к рюкзаку за шнурки. Потом, держа автомат на изготовку, я прошел босиком к берегу по снегу. И на этот раз шел осторожно, высматривая любые признаки идущих через лес криозотов. Я шел по берегу, пока не оказался ярдах в 30 от дамбы. Криозоты все еще шли через нее, но их уже было немного. Я насчитал на самой дамбе только 4. Все шли в одну сторону, с этого берега на другой. Там они поднимались на холм и исчезали за гребнем. Без сомнения, их целью была какая-то группа детей. Я осторожно подобрался к дамбе, пытаясь не реагировать на это жуткое зрелище вцепившихся друг в друга людей, образовавших через реку дорогу из мяса и костей. Когда дамба очистилась, и на ней больше не было идущих криозотов, я побежал по замерзшей грязи к началу дамбы возле уреза воды. И на секунду отпрянул. Мысль о том, чтобы идти по этим людям, была отвратительной. Червяков в рот не берут. Я не хотел этого делать. Оглянувшись, я увидел дюжину криозотов, идущих через лес ко мне. Это решило дело. Будто шагая по электрическим лампочкам, я осторожно шагнул на первое человеческое звено цепи. Человек сдвинулся под моей босой ногой и поднял лицо, чтобы на меня посмотреть. Это была вспухшая маска с двумя красными дырами, где раньше были глаза. Я шел по дамбе, тела чуть поддавались. Я не останавливался и шел, насколько смел, быстро по скользким спинам и головам сотен людей. Слева от меня со стоном умерла женщина. Она отпустила хватку и поплыла по течению. Дамба погрузилась, и я вдруг оказался по щиколотку в ледяной воде. Люди у меня под ногами сцепились крепче и снова подняли меня из воды. По живой дамбе пробежала волна кашля, отчего она задрожала из конца в конец. Но они все так же крепко цеплялись друг за друга. Так крепко, что нельзя было сказать, где кончается один человек и начинается другой. В середине дороги было несколько человек, давно уже мертвых. Их держали только те, что были вокруг. Я наступил на живот, уже настолько разложившийся, что моя нога с хлюпом ушла внутрь, как будто наступил на гнилую дыню, и жидкость залила ногу. Ну и хрен с ним. Я бежал по ярдам кожи и голов, прижатых друг к другу тесно, как булыжники мостовой. Ботинки на рюкзаке бешено раскачивались, ноги стукали по грудям и спинам, животам и лицам, выдавливая из тел дыхание. И за мной несся ветром звук. У-у-у-у! Будто дорога из мяса дергалась, стонала и пыхтела у меня под ногами. У-у-у-у! Мой тяжелый бег ломал носы, пальцы, руки, и они трескались, как сухие ветки. Когда я пробежал уже 3/4 пути, мясную дорогу охватила судорога, она стала выпирать горбами из воды, как морская змея. Руки вцеплялись мне в лодыжки, но я не останавливался. И когда добежал до другого берега, тоже не остановился. Я бежал через лес до тех пор, пока не оставил за спиной реку и то, что в ней было. Следующие 48 часов я был машиной для ходьбы. Ничто не могло меня остановить. Ночь, снег, буря, голод, усталость. Наверное, были какие-то препятствия, но я шел через них напролом, как танк через стену. Ел я на ходу. Иногда даже спал на ходу. Пока, наконец, не понял, что мне надо остановиться и отдохнуть. Я выдохся и весь промок. Возле какой-то каменной стены я нашел лежащую на боку машину. Сняв автомат, я прострелил бак. Из него потекла струйка, как моча, и я поднес к ней спичку. Следующие 2 часа я жарился в тепле этого ада. Было так горячо, что снег расплавился на 50 футов вокруг. Лицо горело, а от одежды шел пар, пока она вся не высохла. И я пошел дальше сквозь ночь, сквозь покинутые городишки, где жили одичавшие собаки и коты. Через пустынные поля. Общин детей я не встречал, только признаки того, что они тут были. Мистер Криозот работал, сука, тщательно. И на ходу я пытался представить, что увижу в Эсгдейле. И от этих картинок прибавлял шаг. На вторую ночь моего пути, за 5 минут до полуночи, я дошел до дорожного знака, сиявшего в лунном свете. Национальный парк Эсгдейл. Я это сделал. Я пришел домой. Но перед тем, как идти дальше, я должен был коснуться этого знака, доказать сам себе, что это на самом деле. Меньше 100 миль мне пришлось идти 4 месяца. Год назад такая поездка заняла бы пару приятных часов. Гостиница и дом Дел Кофе были в 3 милях отсюда. И что теперь? Я шел вперед уже медленно, потому что понял, что у меня нет ни малейшего понятия, что я собирался делать, когда дойду. Общий план состоял в том, чтобы сбросить Курта и его команду и взять власть, потом избавиться от криозотов. Как это сделать фактически? А черт его знает. Глава 56. Если бы упала бутылка со стола. Я шагал по дороге, и луна сияла на остатках снега. Через 1/4 мили я услышал свист. Я шел дальше, думая, что это какой-то пацан свистит где-то в темноте. Но какой пацан окажется в наши дни в лесу в полночь? 10 бутылок зеленого стекла, полные, стояли на краю стола. Если бы упала бутылка со стола... Я только что прошел арктическую пустыню, но никогда мне там не было так холодно, как стало сейчас. Я знал, кто свистит. И я знал, что меня видят. В этом свисте было какое-то приветствие больного ума или предупреждение, или угроза. «Да слышу я тебя, па!» — сказал я про себя. «Твой сын вернулся». И под этот свист, плывущий через лунные поля и леса, я вышел на холм. Всего в 2 милях от дома Дел Кофе я увидел с гребня холма огонь. Он освещал группу строений примерно в 100 ярдах справа от меня. «Следуй своим инстинктам», — учила меня Бернадетта, «слушайся тихого голоса изнутри. Я хотел бежать вниз в деревню и увидеть Сару и ребенка, моего сына. Я же даже еще его имени не знал. Но инстинкт велел мне сначала проверить, чей это огонь». И вот что я увидел, когда подошел. Возле костра на дворе фермы сидели 7 подростков. Шестеро выглядели крутыми парнями, одетыми в армейское снаряжение. Седьмого я узнал сразу. Такс Леттер. Он сидел на бревне перед костром. Когда я шел к нему по двору, шестеро пацанов встали, удивленные, что кто-то идет к костру среди ночи. Такс Леттер только поднял глаза и затянулся сигаретой. Он не то что не удивился, вид у него был такой, будто он давно меня ждал. Я присел с другой стороны костра и вытянул руки к огню. Языки пламени бросали блики и тени на уродливое татуированное лицо Слеттера. Он глядел на меня и ничего не говорил. Так мы и сидели минуту. Армейского вида приятели Слеттера переглянулись между собой и обратились на Слеттера в поисках указаний. Я смотрел в злобные звериные глаза Слеттера и знал, что что-то изменилось. Что-то ушло. Я поискал у себя в уме, что это. Вот оно. Я кивнул. Глядя на Слеттера, я знал, что больше я его не боюсь. Раньше страх перед ним, хотя я не признавался в этом даже себе самому, вынуждал меня к агрессии. Я его оскорблял, поддевал или даже нападал сам. Теперь же, по крайней мере для меня, Слеттер больше не был чудовищем. Бернадетта мне говорила о программах, лежащих в задних комнатах разума. Ими не пользуешься, даже не зная, что они вообще существуют. Но если нажать нужные кнопки, они оживают и тебя преобразуют. Ты можешь стать Эйнштейном, матерью, отцом, воином, вождем, мессией, кем угодно, если требует ситуация. Все, что для этого нужно, — код доступа к этим программам. И где-то на своем пути я его нашел. У меня в голове произошли изменения, и я теперь был другим Ником Атеном. Я глядел лица, смотрящие на меня и ожидающие, что я дальше буду делать. А я не отказался бы от пива. Я взял себе банку, не дожидаясь приглашения. Прихвостни снова посмотрели на Слеттера, ожидая его реакции. Он сплюнул в огонь. «Ах ты, зараза! Я думал, ты уже подох!» Я ощутил, что отношение Слеттера ко мне изменилось. Слова «это был чистейший прежний Слеттер», но тон другой. Это, наверное, было наиболее близко к дружественному приветствию из всего сказанного им за всю свою жизнь. «Ну», — я выпил банку одним глотком, — «сам видишь, я жив». И вернулся не без причины. «Какой?» «Потому что тебе нужна моя помощь». «Пошел нахер!» «Тебе нужна моя помощь, Слеттер». «А мне твоя. С чего ты взял, что я тебе буду помогать? Гори ты огнем, я тебя даже не обоссу». Я открыл еще банку пива и рассказал, что случилось со мной. Что они все в опасности. Криозоты накапливаются. И как только их станет достаточно, у них в голове что-то щелкнет, и они повалят лавиной убивать всех обитателей Эскдейла. Сначала им трудно было поверить, и они ржали и рассказывали, что случалось им проходить через гущу криозотов, а те только стояли и смотрели. Я спросил, отчего Слеттер с приятелями сидят тут во дворе разбитой фермы? Отчего не в уюте гостиницы? Слеттер прищурил глаза и выдал какую-то чушь насчет того, что Курт платит выпивкой и сигаретами, чтобы они тут стояли лагерем и наблюдали. «Если никто не боится криозотов, за кем вы тогда должны наблюдать?» «Чёрт его знает!» — сказал один из шестерок, и все засмеялись, кроме Слеттера. Читая между строк, я догадался, что Курт нервничал от близости Слеттера и подкупил его, чтобы тот жил здесь. «Слеттер, мне нужна твоя помощь, чтобы избавиться от криозотов». «И как ты собираешься это сделать? Их тут больше 3000!» Я надеялся... «Что ты мне скажешь?» Слеттер засмеялся. 18-летний парень по имени Барк был наемником в Африке, когда грохнуло безумие. Он говорил, что разбирается в оружии и взрывчатке от и до. «У нас полный гараж Семтекса. Можем этих гадов взорвать». «Могли бы, если бы собрать их всех и заставить подождать в достаточно большом доме», сказал один из шестерок. «А эти заразы расползлись по всему дну долины». «Сотни их можно взорвать, но не всех сразу». «Дело обстоит просто», — сказал я им. «Или мы их, или они нас. Если мы разнесем взрывчаткой сколько удастся, можно ли будет перестрелять остальных?» Слеттер сплюнул. «Это чтобы нас семеро гонялись за тысячами сумасшедших гадов по лесам? «Ну, сотни мы завалим. Но если они будут отбиваться даже голыми руками, они нас разорвут, как дырку в заднице. Думай еще, Атен. Может, оставлю это Мартину Далкофе? Он что-нибудь придумает. Этот пидор! Он им будет задницы вытирать и попробует учить алгебре. Ладно, Слеттер, спорить могу, что ты можешь выдвинуть идею». «Могу, конечно». Обезьянья морда расплылась в ухмылке. «Но тебе не скажу. На карту поставлено 300 жизней, если ты можешь...» «А ну-ка, Атен, заткнись. Я говорю. Ты хочешь знать одну интересную вещь?» «Что за вещь, Слеттер?» «Это твой сутенерский папаша и мамаша тоже вернулись». Я уставился на него, чувствуя, как пульс стучит у меня на шее. Он вытащил сигарету и закурил, не сводя с меня глаз. «Они ошиваются тут в лесу среди прочих психов». «Сказал бы, что новое. Это я уже знаю. Впервые в жизни он не увидел в моем лице то, что было для него хлебом. Шока, удивления, страха. Ничего этого не было». Он пожал плечами и отвернулся. Я улыбнулся и почувствовал, что одержал первую маленькую победу. «А второе, в чем я хочу, чтобы ты мне помог, — сказал я, — это прогнать Курта». «Так, Атен, а кто будет новым лидером?» «Я». «Ну да. Это чтобы я помог тебе стать новым боссом? Не выйдет, Атен. Ни хрена не выйдет». Я не стал напирать. Все равно я жутко устал от 48 часов ходьбы без перерыва. Отнеся рюкзак в сарай, я вытащил спальник и влез внутрь. И нарочно не стал засыпать, глядя на звезды сквозь открытую дверь и слушая разговоры Слеттера с его шестерками у костра. Берг развлек их парой грязных лимериков, потом они снова заговорили о криозотах в соседней долине. «Атен тупой!» — услышал я слова Слеттера. «Чтобы избавиться от этих психов, достаточно сунуть Семтекс под плотину, запалить шнуры, бах! Вода понесет этих гадов до самого Царствия Небесного!» Я услышал, что хотел. Вот теперь можно было закрыть глаза и заснуть. Глава 57. Начало самого длинного дня. Я проспал до 8 утра. После завтрака Слеттер подошел ко мне и буркнул: «Пошли, чего покажу». Я пошел за ним к гребню холма. Трава похрустывала от мороза, солнце сияло с неба, и видно было на миле вокруг. Пройдя милю, он остановился. «Вон там!» Сколько было видно дна долины, идущей параллельно долине Эскдейла, все было усыпано сидящими и лежащими криозотами. Верховье долины перегораживала плотина, тянущаяся от берега до берега занавесом серого бетона высотой в 100 футов. «Берг считает, их тут было 3000. Сейчас больше. Смотри, вон еще кодла тащится с холма». «Ну и что будем делать так?» «Я думаю, ты прав, Атен. Они собираются замочить тех сопляков в гостинице». «Слушай, Слеттер, я тебе что-то скажу. Это будет похоже, будто я тебя оскорбляю, только это не так. Это просто как есть. Ты вроде паразита, Слеттер. Ты ненавидишь обыкновенных людей, но жить без них не можешь. Тебе тут некого терроризировать, чтобы добиться уважения. Некому тут со страхом смотреть тебе вслед и думать: «Черт возьми, вон идет так Слеттер, ну и крут же он, гад!» Здесь ты просто погибнешь, как от голода». Слеттер помолчал, потом посмотрел на меня. «Ладно, я думаю, ты и в этом прав. Ты говорил, что хочешь вышвырнуть Курта с его кретинами из гостиницы. Когда займемся?» «Сейчас». Когда мы возвращались на ферму, я сказал: «Я слышал, что ты говорил ребятам ночью насчет взорвать дамбу и утопить криозотов. Классная идея. Берг говорит, что разбирается во взрывчатке. Он может это сделать?» «Может». «Тогда скажи ему, чтобы начинал. Нельзя рисковать еще одним днем. Надо взорвать плотину сегодня». «Сам скажи. Ты же будешь новым боссом». Когда мы вернулись, Слеттер сел на стену и закурил, пока я час разговаривал с его шестерками. Это была компания тупиц, хулиганов и грубиянов, какие обычно и увивались около Слеттера. Но у этих ребят был боевой дух. И когда я рассказал им наш план, они запрыгали, как детки, которым сообщили, что Санта-Клаус уже едет.

отмыкать наручник и кидать бомбу как можно дальше. У некоторых получалось, у других нет. Иногда Белли для смеху делал у бомбы короткий фитиль. Тогда ты успевал добежать только до ворот. Я сидел и не шевелился, и лицо оставалось бесстрастным. Просто ничего другого мне от этих гадов не следовало ожидать. Придется пробежать, отстегнуть от себя бомбу. Если этого не сделаю, то Сара, мой сын и все, кто здесь есть, через неделю погибнут. «Видишь, Никотен?» Джонатан глубоко затянулся, раскаляя кончик сигары до бела. «Ты сам виноват. Вел бы себя как следует, мог бы вступить в команду, подобрать себе девушек, чтобы согревали по ночам». Курт улыбнулся. «Если добежишь до церкви вовремя, добро пожаловать. Только уж постарайся бежать как следует». Джонатан еще раз глубоко затянулся. «На старт! Внимание!» Он коснулся сигары кончика фитиля, торчащего из отверстия. «Марш!» Фитиль зашипел, рассыпая искры, и пламя исчезло в трубе. И виден был только голубой дымок из отверстия. Я облизал губы. «А что, если я останусь здесь, с вами, и посмотрим, что будет?» Команда с тревогой переглянулась и начала пятиться. Джонатан сунул сигару обратно в рот и вытащил из кармана куртки пистолет. «А что, если я тебе голову прострелю? А что будет, посмотрим потом из гостиницы, Никотен. У тебя осталось примерно 100 секунд». Я побежал. Жестянку я зажал в обеих руках. Цепь болталась. Под издевательские крики команды я рванул в сторону дорожки. Добежав до кустов, откуда им было меня не видно, я срезал путь обратно к строениям у гостиницы. Я знал, что Джонатан ревнует Курта за его дружеское отношение ко мне. И не будет рисковать, переживу ли я этот бег. Он постарался, чтобы у жестянки был короткий фитиль. Строения вылетели на меня размытыми контурами. Я остановился, тяжело дыша и оглядывая сараи, конюшни и гараж, не зная, чего я ищу. Только надеясь, что когда увижу, узнаю. Я забежал за бойлерную. «Давай, Атен! Еще 10 секунд, и тебя разорвет к свиньям собачьим!» Я побежал быстрее. Нашел. За бойлерной был тяжелый бревенчатый люк в земле, от угольного погреба. Я схватился за железное кольцо и потянул так, что мышцы на плечах затрещали. Люк поднялся, изъеденный временем. «Молись, Атен, чтобы эта штука выдержала!» Я быстро бросил бомбу внутрь на всю длину цепи, потом захлопнул люк, прижав им цепи между самой крышкой и железной рамой люка, и присел на эту крышку. В 10 дюймах у меня под ногами дымилась бомба, отделенная от меня только 3 дюймами столетней древесины. И стал ждать. И ждал. Представляя себе, как искрящийся огонек ползет по фитилю к заряду. Взрыва я не слышал. Вот я сидел, неотрывно глядя на цепь, которая уходила под крышку люка, и вот я уже лежу под стеной бойлерной, пытаясь дышать, но почему-то без особого успеха. Я закашлялся, кое-как поднялся на ноги и тут же привалился к стене. Ноги тряслись, в голове гудело, а колени и кисти пульсировали адской болью. Я потрогал лоб, на руках осталась кровь. Сорванная взрывом крышка люка лежала в 10 футах от входа в погреб. На ней я стоял. Тогда я посмотрел на руку. Волосы опалило, от наручника висели 5 дюймов в почернелой цепи. «Давай, Атен, ты это сделал!» Как только смог, я захромал в сторону гостиницы, обогнув ее с тыла, и подошел к команде со спины. Они стояли, закрывая ладонями глаза от солнца. Сквозь звон в ушах я услышал, как они спрашивают друг друга, что со мной сталось. Взрыв они точно слышали. Джонатан хмыкал и взволнованно затягивался своей толстой, как член, сигарой. Я подошел к столу, взял бутылку синего спирта и отвернул крышку. Они повернулись как один и посмотрели на меня с изумлением. «Что смотрите, будто привидение увидели?» — сказал я. Когда я поднял бутылку, Джонатан увидел оборванную цепь, висевшую у меня на запястье. «Ты не добежал до церкви! Ты что сделал? Цепь обрезал?» Я только улыбнулся. Он зажал сигару между зубами. «Смухлевал, подонок! Сейчас опять понесешь жестянку! Только на этот раз честно!» Я подошел к нему почти на пару шагов и посмотрел в глаза. Ощутил, как сзади мне в спину ткнули стволом. «Ладно», — сказал я, — «но я заслужил право выпить». И набрал полный рот синего спирта. И выплюнул его в лицо Джонатану. Спирт попал на сигару. И вспыхнул с легким хлопком, окружив голову этого гада ярким оранжевым пламенем. Он с воем дернулся назад, покатился по террасе, волосы его горели и сплавлялись в шапку булькающей смолы. Курт и команда смотрели с отвисшими челюстями, будто на них обрушился судный день. Это было никак не дольше секунды, но, казалось, она тянется вечно. Я резко отмахнул назад бутылкой спирта, залепив по носу тому типу, что тыкал мне в спину стволом. Он опрокинулся, прямой как палка. За ним стоял Билли, лихорадочно дергая предохранитель своего УЗИ. Раньше, чем он успел передернуть затвор, я влепил ему в рожу 5 хороших ударов, размозжив нос, губы и глаза. Потом дернул его на себя, вывернул автомат из рук и повалил его мордой вниз на землю. Это был хаос. Команда орала, вопила в панике. Кто-то прятался под стол, кто-то бежал. Только Курт сидел и смотрел на все это накачанный наркотиками до бровей, полностью отделенный от реальности. Двое из команды на той стороне стола вытащили револьверы, но не успели они их поднять, как я нажал на спусковой крючок автомата, выпустив в них полную обойму, просто поливая горячим металлом, как из шланга. Они свалились, нашпигованные пулями. Выискивая себе другое оружие, я взглянул вверх. Джонатан приподнялся на локте. 2 круглых, лишенных век глаза, смотрели белыми кругами с сожженного лица. Я застыл. У него был в руке пистолет, наведенный мне в грудь. И тут раздался этот шум. Сначала так тихо, что едва можно было его различить. Тихий, тихий топот шагов. И Джонатан тоже его услышал. Хотя лицо его было сплошной обгорелой массой, я увидел выражение этого неприкрытого, неудержимого ужаса на этом лице, когда Джонатан увидел, кто идет к нему. И он смотрел на пистолет у себя в руке, будто тот вдруг превратился в шоколадку. Джонатан знал, что сейчас будет. Слэттер шагал через террасу, и его сапоги гремели по плитам. Джонатан успел повернуться, и последнее, что он видел, это был сапог Слэттера, опускающийся ему на череп, чтобы одним ударом отправить беспересадочным экспрессом в неувядающие сады вечности. Команда дрожала от ужаса, видя приближение Слэттера. Они переводили глаза с сапог Слэттера на мертвого Джонатана, на татуированное лицо Слэттера и опять на сапоги. Я был рад, что не на меня это направлено. Выражение глаз Слэттера было бы лучше сейчас не видеть. «Положь», — сказал он тому из команды, у которого был дробовик. Парень бросил ружье, будто оно было заразным. «А теперь...» — Слэттер стоял и смотрел, как они пятятся от него, съеживаясь. «Все в бассейн!» Команде не надо было повторять дважды. Они побежали к бассейну и попрыгали внутрь, проламывая лед собственным весом. «Так, всем стоять и ждать, пока я не вернусь!» Они отчаянно закивали, стоя по грудь в ледяной воде. Слэттер вернулся на террасу, где я стоял, приставив пистолет к голове Курта. Этот грустный гад и не шевельнулся. И на морде у него была смесь удивления, злобы и страха. Я подал Слэттеру дробовик. Он покачал головой. «Ружья — это для пидоров, слабаков и трусов. Правда, Курт?» Курт задрожал, с отвислых губ закапала слюна. Слэттер протянул руку и взял бомбу со стола. Застегнул наручник на руке у Курта. «Ты усрался, Курт?» 5 лет назад я бы попытался остановить Слэттера. Но не теперь. Не теперь, когда я видел, как Курт и его команда насилуют, пытают, убивают и морят голодом один из последних фрагментов сохранившего разум человечества, упорно цепляющегося за жизнь в умирающем мире. Я отступил, чтобы команде из бассейна было видно. Когда Слэттер поджег фитиль, страх вернул глаза Курта обратно в фокус. «Да ты что?» – завопил он. «Как ты смеешь?» Звериные глаза Слэттера смотрели на Курта в упор. «Спасите! Да помощь!» – завопил он своей команде, загнанной в бассейн. Они испуганно глядели, не решаясь от страха шевельнуться. С воем досады и страха Курт побежал по дорожке к деревне, прижимая бомбу к животу. Я смотрел, как он бежит, и жалости не испытывал. «Думаешь, он успеет?» «Мог бы! Он быстро бегает, только...» Слэттер засунул руку в карман и вытащил серебристый ключик. «Я успел раньше!» Мы молча ждали. Я представлял себе, как Курт бежит, карабкается на лестницу колокольни, сердце готово выпрыгнуть из горла, он выскакивает на крышу, нашаривает кувшин, поднимает, видит, что ключа нет, в ужасе орёт, хочет вернуть время назад, чтобы не сотворить всего зла, что сотворил, и тут... Дальний взрыв нарушил тишину. «Что делать с этими в бассейне, Ник?» «Скажи им, что у них есть выбор. Те, кто согласен стать добрыми гражданами Эсгдейла, могут переодеться в сухое. Те, кто не согласен, отведи в яблоневый сад и растопчи им головы. Их закопают с Куртом и Джонатаном,